демократической, народной подпочве искусства. Культуру он понимал широко, как просвещение масс, а не только как повод для знатоков полюбоваться шедеврами. Популяризацию искусства иногда считают прикладным, побочным и даже как бы немного стыдным для специалиста занятием. Сац видел в нем важнейшее общенародное дело. Разумеется, унылая упрощенность и плебейская вульгарность вызывали у него при этом отпор. В лучших статьях, к числу которых принадлежит статья о Михаиле Зощенко, он развивал свой подход, который можно характеризовать как демократическое, марксистское просветительство. При огромной читаемости и славе Зощенко в 20-30-е годы мало кто в критике понял тогда природу юмора этого писателя и серьезность его художественной мысли. Игорь Сац показал, что авторский мир Зощенко вовсе не совпадает с миром его героев и рассказчика, и отметил глубокий социальный смысл в демократической стихии языка, где говор деревни мешался с просторечием города. Одним из первых в советской критике Сац заговорил о значении документальной литературы, рукописях, книгах так называемых «бывалых людей». Таким сочинением были, в частности, записки о Якутии Абрамовича Блека. Судьба и личность этого человека плохо вязались с его фамилией. Это был русский дворянин, бывший морской офицер царского флота, носивший часы на большой цепочке, как герой Диккенса. Сац весело рассказывал о нем. Вероятно, они познакомились в пору писания им статьи о записках Блека. Однако литературное значение статьи было шире взятого в ней материала. Автор отмечал невымышленный парадокс. В то время как современной художественной литературе, собственно, беллетристике, недостает художества, в документальной пробивается неосознанная художественная правда. Мысль эта готовила будущий интерес Сатца к запискам инженера-изыскателя Побожьего, генерала Горбатова и других. Находчивый и острый полемист, Сац не раз вступал в журнальные споры. Во многих его статьях, журнальных обзорах, заметках остался жар отгоревших баталий 20-30-х годов. Иные полемические поводы потеряли ныне право на внимание вместе с именами, канувшими в лету, но до сих пор вызывает живой интерес последовательная защита Сацем таланта Андрея Платонова в ту пору, когда для этого требовались и проницательность, и мужество. Защищая сочинение Платонова от неосновательной и предвзятой критики, Саац одним из первых дал глубокую оценку природе его дара, осязаемой народности, способности и в изображении, и в языке прикоснуться к существу вещей. Конечно, можно упрекнуть Саатса, что его точные и твердые суждения о литературе бывали иногда ослаблены упрощенной социологической догматикой. Кое-что в его способе высказывания навеяно ветрами и сквозняками времени, иные суждения, казавшиеся когда-то дерзкими, антидогматическими, воспринимаются теперь как нечто очевидное, либо устарелое. Но прежде чем осмелиться упрекать его в узости, надо на его уровень взойти и рядом с отжившим и осыпавшимся, сколько окажется в его статьях и рецензиях верности, меткости глаза, остроты восприятия искусства. Особенно хорош, находчив и свободен был Сац во внутренних рецензиях, которые в литературной среде кто-то остроумно окрестил «могилой неизвестного солдата». В разные времена им были написаны для издательств и, главным образом, для журнала «Новый мир» сотни таких рецензий, иногда объемом в несколько десятков страниц. На этом поле он чувствовал себя свободно и охотно распылял свой талант в пространство. Спокойное, последовательное изложение в журнальных статьях иногда завлекало его в рутину, чего никогда не ощущалось во внутренних рецензиях. Твардовский одно время носился с идеей собрать все рецензии, написанные Сацем, не для печати, в один том. Он ожидал увидеть значительную книгу. К сожалению, проект этот оказалось трудно осуществить по двум причинам. Во-первых, из-за того, что большинство рецензий пропало без следа, Сац никогда их не собирал, да и сам испытывал скептицизм по отношению к лестному для него предложению. Во-вторых,